Глава 9. Выдергивая Варвару Павловну из ее мира, Эрих Мария заверил, что на месте прибытия у нее окажется вдоволь чего надеть и беспокоиться не о чем. И добавил, что за свой немалый век Варвара похлопала ресницами, но так и не решилась спросить благородного циньора про его возраст. Он достаточно изучил женщин и понимает, что нет для них ничего страшнее, чем появиться 2 дня подряд в одном и том же туалете. Они с братом-монархом просто девосхищаются ее мужеством и не станут испытывать терпения. Ситуация разрешилась восхитительно просто. Оказывается, горничных и стюардов для чудо-поезда подбирали не абы как. Порой здешние пассажиры попадали сюда спонтанно, с улицы, можно сказать, причем не только с земли, а еще из нескольких миров, ставших недавно доступными. За сутки, отводимые на дорогу, им надо было успеть не только выучить язык и обычаи, но заодно и скорректировать внешний облик, чтобы по прибытии в столицу не привлекать внимание зевак, а то и вездесущих газетчиков. Увы, пишущие братья, падкая до новостей и непроверенных сенсаций, в этом отношении ничуть не отличалась от своей земной разновидности и уже несколько раз провоцировала крупные межмирные скандалы. Поэтому и намеряне с пониманием относились к предложению мимикрировать, слиться с новой внешней средой. Не без помощи модных иларийских журналов и каталогов, горничная при варенных покоях успела за ночь соорудить несколько заготовок под будущие туалеты и теперь поджидала, когда гостья сделает выбор из предложенных моделей, либо даст указание перекроить все по своему вкусу. При каждом гостевом купе был порядочный запас тканей, обуви, шляп, аксессуаров, с помощью которых маскировка под гражданина Иларии любого класса и сословия производилась виртуозно. Здешние обаятельные девочки и мальчики в фирменных кителях, разбирающиеся в модельном деле не хуже мадам Коко и месье Диора вместе взятых, все как на подбор были лучшими выпускниками Академии высокой моды и, помимо владения теорией, блестяще использовали бытовую магию. Варя и ахнуть не успела, как то, что она приняла за бесцветный чехол для платья, налилось выбранным ею цветом, задрапировалось художественными складками, оформилось зоной пикантного декольте, выровнялось по желаемой длине, не в пол, а до середины икры. Одновременно преобразились и туфли, сперва в тон платью, затем истончив каблуки до шпильки, потом, после вареного качания головой, укоротившись, выровнявшись в широкую устойчивую рюмочку модернового стиля. Чем-то здешняя мода, и не только женская, напомнила Варваре Павловне эпоху немого кино и своеобразный стиль 20-х годов 20-го столетия, разве что, судя по картинкам из журналов, мужчины здесь не перебарщивали с набриолиниванием причесок, и слава богу. Кое-где проглядывали вкрапления явно иномирного происхождения, джинсы с имитацией прорех, например, которые ни с чем не перепутать. Но на них, по словам горничной, решались немногие, даже из элитной золотой молодежи. Те ничего не боялись, даже татуировок и пирсинга. Так и получилось, что к моменту прибытия в Авилар Варвара Павловна оказалась обладательницей гардеробов на все случаи жизни. Хоть памятуя об ограниченности срока пребывания, от большей части ей удалось отбиться, но то, что осталось, разместилось в 3 чемоданах из телячьей кожи. Причем магия, используемая при создании сих шедевров, была отнюдь не одной природы с волшебством феи крестной, действующим до ближайшей полуночи. Нет, здешняя творилась добротно, изменяя фактуру, цвет и покрой материалов окончательно и бесповоротно. Можно было не беспокоиться, что купальный костюм в ретро-стиле расползется в воде, оконфузив владелицу. И уж разумеется, вечернее платье, заготовленное для небольшого танцевального вечера в честь Варвары Павловны, об этом предупредила Эрих Мария, не превратится после полуночного боя часов в старенькое, заляпанное золой и сажей. Из-за этих хлопот Варя чувствовала себя как-то неудобно. А главное, что кроме благодарности она ничем не могла вознаградить колоссальные труды милой девушки. Но та лишь улыбнулась и заверила, что ей без того повезло оказаться после выпуска именно на этом поезде на государственной службе. Жалование здесь платили немалое, да еще за гардероб для каждого нового клиента отваливали премию. О такой работе многим бывшим студентам приходилось лишь мечтать. Так что из вагона Варвара Павловна выходила во всеоружии своей дивной красоты. В чудесном бежевом дорожном костюме, включающем настоящую юбку-брюки, изящный жакет с аксельбантами и превосходную шляпку с перышком. Боже, сохрани от желанных столь многими попаданками джинсов. В легком чесучевом наряде, да еще с натурально шелковым шарфиком, повязанным хитроумным узлом и с бриллиантовым петушиным хвостом, она мнила себя прожженной аристократкой-путешественницей и авантюристкой Энн Бонни, Сарой Бернар и Амелией Эрхарт одновременно. Неудивительно, что оба брата и король-безопасник кидали на нее одобрительные взгляды. Энн Бонни, знаменитая пиратка-ирландка по прозвищу «Повелительница морей». Сара Бернар, французская актриса, отличающаяся не только талантом, но и профессиональным бесстрашием. Среди ее ролей был Гамлет, а Джульетту она умудрилась сыграть в 70 лет, и зал встречал ее овациями. Амелия Мэри Эрхарт, пионер авиации, писательница, первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан. Здесь и далее примечание автора. Платформа, принявшая пассажиров, оказалась на крохотном вокзале единственной, хоть и прикрытой высоким павильоном со сводчатым матовым куполом, через который угадывались пробегающие в небе облака. Но все здесь было как полагается. Улыбающиеся проводники в кителях и фуражках, блещущие золотом буквицы на вагонах, носильщики, тоже в форменках, на тележках-самокатках. И даже небольшая группа встречающих, разумеется, не родственников. Присутствие Ее Величества Элеоноры Ларийской протоколом предусмотрено не было. У нее проводилось открытие нового медицинского центра, запланированное еще месяц назад. Рассеянность сына, не ставившего родителей в известность о своих приездах, не могла помешать такому серьезному событию со множеством приглашенных заранее официальных лиц. Поэтому встреча с Элеонорой откладывалась на вечер, либо до завтрашнего дня. Варя скептически покосилась на молодых. Хорошо устроились. Эти голубки, разумеется, не озаботились сообщить маме-королеве о круизе. Сейчас они рванут на свою луну, а ей отдувайся перед сватьей, выслушивая вежливые попреки. Ну да ладно, где наша не пропадала? Пусть дети отдохнут. Скоро не до того будет с детем-то. Хоть, конечно, в такой семье мамок-нянек наберется достаточно, а все же и родителям прибавится хлопот. Встречали их журналисты, все как один вооруженные блокнотами и какими-то коробочками, подозрительно похожими на диктофоны. Попадались среди этой братья и те, что выуживали из карманов какие-то устройства, смахивающие на мобильники, но лишь взглянув на экранчик, с кислой рожей убирали. «Налетели!» — сквозь зубы процедил король Эдвард. «Ничего, сегодня они практически слепые, отобьемся!» — бросил его брат и махнул рукой, отвлекая толпу корреспондентов на себя и в сторону. Принца же с новоявленной принцессой, папу короля и маму Варю, окружила стайка приветливо улыбающихся юношей и ненавязчиво оттеснила к широкой арке неподалеку от парадного выхода, из которого проглядывала городская площадь с каким-то обелиском, увитым цветами. Профессионально так оттеснила, вежливо пресекая попытки некоторых выскочек-писак последовать за ними. За аркой, переливаясь редкими искрами, клубился золотисто-желтый туман и явственно тянуло цитрусами и ванилью. Варя даже расчихалась. Эдвард со смешком подхватил ее под локоток. «Смелее, драгоценнейшая, на той стороне все пройдет». Еще шаг, и они оказались в просторном холле, чрезвычайно похожем на только что покинутый вокзал. Разве что вместо перрона здесь, вдоль стены, облицованной мозаичными плитами, шел целый ряд уже знакомых Варваре портальных проемов, таких же, из которого они только что вышли. А по стене напротив шли порталы иных цветов. Возле одного из них, туманно-малахитового, нетерпеливо поглядывала на часы, переминалась с ноги на ногу, шушукалась группа из человек 12. Увидев радостно замахавшего руками Сигизмунда, довольно загудела. «Портальная станция», — между тем пояснил король. «В следующий раз, если не понадобится дополнительная подготовка при переходе, вы, минуя экспресс, шагнете из своего мира прямо сюда. Обратите внимание». Он кивнул на арку, оставшуюся за их спиной. «Этот портал и те, что по соседству, для перемещений внутри Иларии. А те, что на другой стороне, действуют между мирами. Вот тот зеленью ведет на Кору, одну из наших лун. Видите, наши ненаследные уже собираются к нему ринуться. Ага, нас заметил глава их группы, сейчас он подойдет. Скажете детям краткое напутственное слово?» «Сказать-то скажу», — Варвара Павловна задумалась. «Да будет ли толк? А что вы там говорили насчет своих людей, которые присмотрят на Коре за нашей парочкой? И что из себя представляет эта луна? Почему на нее туристы валом валят? Ах, курорт!» И спустя 10 минут, расцеловав Светланку и Сигизмунда, пожелав доброго пути, побольше отдыха и поменьше глупостей, махнула им скрывающимся в зеленом портале платочком и повернулась к молодому человеку, до странности похожему на тех, что аккуратно вывели их из зоны обстрела прессы. «Итак, юноша, слушайте внимательно. Объект для наблюдений попался вам недисциплинированный и непредсказуемый, скажу сразу. Но вы просто запомните. Когда моя дочь не рисует и не созерцает задумчиво, она вполне вменяема и разумна. Но стоит ей взять блокнот или сесть за холст, все, весь мир должен крутиться рядом или замирать. Вот тогда и следите, чтобы на нее ничего не упало или чтобы сама не рухнула не глядячи, чтобы не лезла куда не надо, а то с нее станется вскарабкаться на дерево или на скалу. Она, видите ли, очень любит искать неожиданные ракурсы. В местах вроде парков развлечений аккуратно уводите ее от тяжелых аттракционов. Девочка все-таки беременна, но может забыть, что разные гонки и падения с горок ей противопоказаны. Как и комнаты ужасов, батуты, прыжки с вышки и с парашютом. Она бы еще долго перечисляла, но заметила странную обреченность на лице охранника и остановилась, виновато улыбнувшись. «А, в общем-то, всего, конечно, не предусмотришь, но суть вы поняли. Выполняйте». «Пожалуй, я усилю эту группу», — озабоченно покачал головой появившийся Эрих Мария, глядя вслед уходящему молодому человеку. «Слишком ответственно. Няньками им еще не приходилось бывать».